20 век жестоко и окончательно расправился с 19-м, руины которого и пришлось обживать массовому обществу. Жидкое, текучее, аморфное, оно заполняло собой пустоты, оставшиеся от некогда величественных сооружений. Мир, лишенный оформленности, тосковал по жестким конструкциям, по новой пирамиде, которая могла бы вернуть истории прежнюю надежность, предсказуемость, повторяемость. 20 век был заполнен поисками этой новой геометрии, способной смирить буйную стихию масс. Он жаждал закона, смысла как оправдания. Хотя жажда и осталась неутоленной, похмельем она нас все же наказала. Пожалуй, только сегодня мы сможем, наконец, найти подходящую верхнюю точку, с которой история нашего времени читается как репортаж с неудавшегося пиршества духа. Двое на качелях. Кафка писал: «Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют, потому что всегда лежат на поверхности». Тут слышится голос человека XIX века, который тоскует по нюансам и полутонам, по структурности жизни, потому что Леонтьев называл цветущей сложностью. Однако в упрощенном и обобщенном мире XX века как раз антитезе предстояло пережить свой триумф. Тире – это родовое пятно революционного сознания, любимый знак препинания нашего столетия. Одно из таких тире соединяет и разделяет изначальный, свойственный самой человеческой природе антагонизм сердца и ума, который во все эпохи реализуется в конфликте романтизма с классицизмом. Намертво связанные друг с другом, они тянут каждый век в разные стороны, но наше столетие с присущим ему радикализмом попыталось разрубить этот гордиев узел. Давайте пройдемся вдоль 20 века, чтобы разобраться в тех псевдонимах, которые принимали романтизм и классицизм на протяжении его истории. Родился 20 век романтиком. Как и положено молодым, он восстал против догмы степенного прогресса, который и дальше собирался не торопясь завоевывать мир паром и электричеством. 19 век верил в учебник, задачник, справочник, энциклопедию, в периодическую таблицу, в собрание частных истин, складывающихся в общую правду. По этому прямодушию мы сегодня тоскуем, но выходцам из 19 века он не нравился. Им он, наверное, оказался сухим и безжизненным, как гимназический учитель, как человек в футляре. Заранее разложив все по полочкам, легче искать нужное в темноте. Но новый век, устав от порядка, искал внутреннего света, смягчающего сухие прагматические сумерки. Восстав против механической сложности, он искал простоты, нового языка, на котором говорит не ум, а сердце. Запад открывал для себя африканские примитивы. В Европе появились Матисс и Пикассо, в Америке – Голливуд и танго. Обнаружив условность и ограниченность правды XIX века, 20-й рвался сквозь нее, из сознания в подсознание. Мир, как на дрожжах, рос и вшире вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Дух науки, который культивировал XIX век, сменялся духом искусства. Даже на место добротной и прочной ньютонианской вселенной пришла игривая и двусмысленная относительность Эйнштейна. Во всем этом легко узнать вечные проделки шаловливого романтизма, который горазд ломать, а не строить, спрашивать, а не отвечать. Но романтик пишет на полях классицизма, поэтому XIX век легко справлялся с разбуженной романтизмом чувственностью, переламывая ее своей аскетической доблестью, верой в долг. 20 век играл с куда более опасным огнем. Реабилитируя голос сердца, внушая сомнения в разуме, он будил стихию, неизвестную прошлому. Массовое общество, которое новый романтизм освобождал от рациональной узды. Вырвавшийся на волю человек 20 века уже не нуждался в общей, объективной, отрезвляющей правде 19 века. Правда у каждого была своя. Дух музыки, реявший над бывшим царством числа, зазвучал в музыке революции, той самой, которую звал слушать наш блок –